Мы начинаем наш урок номер 4 из цикла Зохар Тес. Зохар, страница 35, правая колонка, строка 16. В прошлом уроке он нам сообщил, он говорит, мы все еще занимаемся буквой ТАВ, последней буквой алфавита, которая первая пришла на аудиенцию к Творцу, к Бине, Абу-Има. И от ТУВ, от ТАВ, ТУВ, что мы иногда говорим, ТАВ, ТУВ, лучше сказать ТАВ, от ТАВ, как мы помним, Творец сделал специальное строительство, устроил так, чтобы от нее не могли нечистые силы, клипот, получить свет. Он завернул ее левую ножку наверх и не дал, не позволил опуститься вниз, ибо была бы очень сильная зацепка клипот. Они бы очень усилились, слишком более чем необходимо. В то время, когда необходимо было им дать по плану Творца лишь самое необходимое, у нердакик, самое небонезначительное свечение, чтобы они не померли. Ибо там есть еще ницуцодык душа, искры святости в ней. Из-за разбиения миров, а затем и разбиения души Адама и других грехов человека. Так вот, для их поддержания, для поддержания их существования, он дал букву, нижнюю часть, продлил букву КУФ, нижняя часть ножки его, ее, от нее исходит все, весь тот нердакик, маленький светит, свет, который идет на поддержание их жизни, жизни клипот под всеми буквами святости. Везе шетана гатав киван де ана хутма дегуш сейф 17 дегушпанка дилех ше анохи омедет бесиюм коль 18 парцуф вейни нотенет леклипот Лейткарев Велинек 19 мяг душа Кулешакер Бишма Дилех Нафихах Мегарауй 20 Шиваре Ви Гаулам Варьедай Югью Холь Габирурим 21 Бен Гаситра Ахара Длик Душа Ваювтаху в ней Гаулам Летауто там. Летеудатам. Последнее слово, 22-й строчки. Везешетана Гатав. И это то, что аргументировала буква Тав. Киванше, она сказала так. Киван, так как, и там слова Зогара. Де ант хутва 17, де гушфанка делехт. Так как я штамп твоего кольца, печати твои, твои печати, которые в перстне, твоего перстня царского, то есть последняя буква, которая запечатывает все. Ше анохио медет бесиюм коля 18 парцов. Он объясняет сам, что я нахожусь, она говорит, в конце каждого парцуфа. В эйнино тенет леклипот леиткарев ленек мяг душа. И я не позволяю клипотам, чтобы они приблизились и присасывались, 19, мяг душа от святости. Улекашер бишма, улешакер бишма дилех, и чтобы и лгать в имени твоем, обманывать. Лефихах мегарауй, и поэтому, мегарауй это пригодно, чтобы Еваре Виолам, чтобы мир во мне, мной был создан, 20, после Туркума, после Запятой. Валидаю ю холабирурим, и мною будут произведены все выяснения. 21. Бена ситра ахралик душа, между ситрой ахрой и святостью к душа. Воюватлу в наяула, воюватху, что я так опять произношу, воюватху, воюватху, воювтху в наяулам, летаду там, и будут и населяющую землю населяющую землю будут обеспечены тем, что придут к своей цели, будем скажем так вот, этим самым. Туда это свидетельство, чтобы для своих, свидетельство о них, о своих. Ну, имеется в виду, что достигнут своих свидетельств, достигнут гмардикун. Такое выражение. 23. Везе амро. Ваат иткарият эмет яуд 24 ламалка лемешарей беот эмет улемевары ви 25 альма. Пируш, я до точки дочитаю. Киван шегашем шелха эмет Шеморе, 26. Шеиев Шарли Дабек Баха. Зулат Алидей Хасагат Мидат 27 Аймет. Лахен Яут Лемалка Лемешаре Веот Эмет. 28. Олемевары Ви Альма. И вамидати ярхику в ней 29 гаулам, это ситра ахра ваклипот ваидабку вха ваз 30 егью в ней гаулам муфтахим легмара тикун. Двадцать три. Везеамро, и это то, что он говорит. Цогари. Веат иткарет эмет. Это буква Тав говорит. А ты называешься истина. Яуд, 24 ламалка, подобает царю. Лемешары начать, лемешары начать, рамейский. Баот эмет, буквой эмет, то есть буква имеется в виду словом эмет, которое кончается на тав, на эту букву. Она завершает это. Улемевары би и создать мною 25 альма мир. Теперь этот ивритский язык обычным шрифтом. Пируш, пояснение. Сокращение. Пируш. Киван шагашем шелха эмет. Так как имя твое истина. Шеморе, что учит. 26. Шеиев шарлы дабег бха, что невозможно к тебе приблизиться. Зулат алейтея сагат мидат эмет. Без того, чтобы достичь свойства 27 аэмет, истина. Лахен яут ле малка, поэтому подобает царю лемешарей баот эмет начать с буквой эмет. Или буквой, или со знаком, ну как слово эмет. Так он говорит. 28. У лемевары ви альма и создать мною мир. Кивамидати ярхикуфна яулам, ибо моим свойством отдаляться населяющую землю. 29. Это ситра ахра ваклипот. Они отделят, лучше сказать. Они отдалят, еще лучше сказать, точно. Они отдалят населяющую землю, они отдалят ситру ахра, нечистую силу, и отклепот. Вайдабку вха вха, и они приклеятся к тебе, сольются с тобой. В аз 30 егью в неолам муфтахим легмаратикун. И тогда будут населяющие землю, жители земли будут гарантированы, им будет гарантировано гмаратикун, смогут обеспечены быть тем, что они придут к гмаратикун, к конечному исправлению. Точка. Везе после точки. Везе 31. Шеита безогар. Две точки. Две точки. Корова шем лахоль корав. 32. Леман коров хазар вамар лахоль ашер. 20.33. Икраугу ваймет. Вехи итман де икаре ле. 34. Вешакра. Амар раби аба. Эйн ин. Pardon, in, надо читать здесь. Агу, ман, 35, декаре, вело яда, леман, декаре. Очень кусочек из Талмуда, видишь как? Истории, Талмуда, все мы учим здесь с позиции скрытой Торы. 31, нет, 30. 30 после точки. Везеше ито в Зогар. И это то, что стоит в Зогаре, что есть в Зогаре. Двоеточие. Здесь он нам дает сначала сам Зогар, который сейчас говорит, он даст нам сейчас кусочек из Псалма и начнет его рассматривать. Каров Ашем лехоль корав. Близок Творец ко всем призывающим Его. 32. И вот Зогар спрашивает, моя добавка. И вот Зогар спрашивает сам. Леман коров, близок к кому? То есть, не так. Леман коров. Кто приближается? Кому близок? Действительно, правильно я сказал. Кому близок Творец? Хазар вамар и Зогар, и тогда Зогар возвращается снова и говорит, объясняет. Не он, Зогар говорит, а сам Псалом. Зогар говорит, что само описание, оно возвращается и говорит. Псалом, то есть. Лехоль ашер, 33 якра, увуваймет, каждому близок, да, каждому, который его призывает в истине. И Зогар дальше там рассматривает это дальше, продолжает. Большими буквами, смотри, 33 после запятой. Вехи ит манды и кареле, 34 вешакра. А разве есть кто, тот, кто призывает его ложью? В лжи, запятая. Ама Раби Аба сказал, ин, я есть, ин, есть. Пишется как нет, а читается ин, да. Эйн, это нет, а пишется то же самое. Смотри, как интересно в этом языке. Одинаковое написание, да и нет, одинаковое написание. Это очень тонкая вещь. Да и нет в одном. И в то же время это, и в то же время разница «эйн» – «нет», когда есть «церек», есть две точки рядом стоящие, а когда одна точка, это будет «да». Интересно, нет? То есть, когда что нет? Когда две точки, это есть «нет». Почему? Потому что есть правая и левая. А когда есть под низом только одна точка, ин, то есть средняя линия, это хирик. Тогда есть правда, истина. Все важно, каждая точка важна в святом языке. Пример просто. Да, он говорит, сказал Раби Аба, да, есть такой, который призывает. Да. Агуман. Он спросил, разве да, говорит, тот, который 35 декарей, вело яда леман декарей. А говорит, так, да, говорит, тот, который призывает 35 и не знает, кому он призывает. Точка. Миналан дихтив 36. Лехоль ашер икраугу ваймет. Май ваймет. 37. Бехутма дегушпанка демалка дегу шлима. 38. Дехула. Он говорит 35. После точки он говорит, Миналан, откуда это у нас? Откуда мы это знаем? А он говорит, Тихтив, ибо написано так. 36. Лехоля шири краугу ваймет. Там добавляется еще в псалме, и говорится каждому, который призывает его в истине. Еще раз. Значит, это в псалме так говорится. Два раза там говорится. Так говорится, близок Ашем ко всякому его призывающему. Запятая. И потом продолжается. Ко всякому, который призывает его в истине. Видишь? Зачем же Писание тогда еще раз говорит, что в истине он его должен призывать? Поэтому к этому он близок. И вот он объясняет это. Откуда это говорит? Это мы знаем, что то, что он говорит, что да, что есть такой, который не призывает его в истине. Дихтив. Ибо написано, что каждому он близок, который призывает его в истине. Май ваймет. Что такое в истине? Зогар спрашивает. 37. Выход мадегушпанка демалка. В такой вистине он говорит, истина, эмет, последняя точка, последняя тав, слово истина. Он говорит 37 в штампе, как это штампе, как это? Вот, как мы говорили, печати. В печати кольца, то есть печати перстня царского. Дегушпанка дымалка в печати царского перстня, который шлейма дыхула, который совершенный дыхула ко всем, во всем, и со всем. И полностью совершенный. Так вот. Следующая левая колонка этой же страницы вверху. Первая строчка. Вейши вла кадош боругу тиги эйнару я два лимевары ва альма мишум шибакоха югью гадиним три кашим Йотер мидай. Шегарей афилу цадиким гмурим. 4. Шеквар заху лерешимо дехут мадшила. Векайму эт 35 гатура миалев ад тав. Миколь маком неншим неаншин микоха каша 6 мишум шло миху перешаим точка кмоши катув мамасехет шаббат 7 Остановимся здесь. Первая строчка. Вагиши вла кадош поругу. И святой благословен он ответил ей. Киги эйнаруя лемевары вива альма. Что она непригодна, чтобы ею сотворить мир. Мишум шебекоха югью гадиним кашим йотер мида, ибо ее силой, в ее силе будут слишком большие диним, строгость, закон. Шагарея фило цадиким говорим, что даже полные праведники цадиким, шеквар заху, который уже удостоились лиришимо дехут машла иметь, получить ее печать, получить ее печать. Это мы знаем, что из пророка, что у праведников, у них будет на лбу написана буква Тав. И когда придет день расплаты, день суда, перед оживлением из мертвых, будет такой день. День он будет, или сколько это он. Для себя наша жизнь это один, как один день, стоит в горе. Перед смертью человек ощущает, увидит, что и вся его жизнь как один день прошла. Зогар говорит. И вот в этот день тоже, в этот день, когда будет суд, перед тем, как тоже это все я говорю, и все это я могу представить, необходимо тоже представить в сферотах, мирах, все. Ну, так мы говорим, что обойдет тогда в этот момент его, у того, у кого и на лбу есть такая шин, ой, тав стоит, обойдет его разрушитель. И значит, что он от алеф до тав исполнял все. Его душа, она завершена. Так вот, он говорит, что даже те полные, совершенные, полные праведники, которые уже удостоились этой буквы Тав, это, или он, как он называет, Ришимо, этой записи, ее печати, буквы Тав. Векайму это Тора и исполняли Тору 5. Ми алев ад тав, от буквы алев, тот а до я, мы скажем, от алев до тав. Миколь маком все-таки наншин, микохакаша, все-таки они, слышишь, он говорит, все-таки они наншин, микохакаша, все-таки они наказываются из-за ее большой, из-за ее тяжелой силы, этой буквы Тав. 6. Мишум шело миху рашаим. Он говорит, они были наказаны, он говорит даже, видишь, он подает пример нам. Из-за того, что они не протестовали против злодеев. А к Моше готов Бамасехат Шаббат, как написано в трактате Шаббат. А в трактате Шаббат написано, что почему? Что они не протестовали об этом. Я не могу сейчас рассказать это все. Они то есть не то, что они сами, а в свое поколение. Это было поколение, выдающееся поколение. И они в то поколение, когда они были министры, будем говорить, да? Министры очень значительные личности, будем говорить, чиновники, они злоупотребляли своим положением и так далее. А были члены Санхедрина, Великого Собрания, вот, которые были тоже из этих полных праведников, и они не сопротивлялись этому. То есть они сами-то, они были полностью, сами они были полностью праведными, но не протестовали против их, их, то, что они делали нехорошего, может быть, такого скрытого. Они даже не потакали их, вопрос, они не протестовали. И поэтому то, что они не протестовали против них, не то, что он сам будет очень хороший, сам он совершенно все делает, а он не протестовал ему. Потому что, знаешь, это очень тонкая вещь, что человек считает, что он праведник, зачем он будет другому протестовать? А у них была уже сила, чтобы он мог протестовать. А он не протестовал. Так вот, они были наказаны. То есть, из-за того, что они недостаточно обходились с правдой, с истиной. Они полагали, что это так, это может, это Шем, от Творца, я знаю, другие вещи они себе. Они думали, что они правильно поступали. И все-таки это было не полностью по стопроцентной истине. Так он говорит, как можно тогда истиной, настолько истиной иметь такие строгие силы в себе, что кто устоит, если даже самые совершенные праведники не могли устоять. Вот такое у него, он ей немножечко так ей пояснил. Сим, после скобки. В отше ги гамкен худ мадемавы. Это он первый аргумент, он ей дал, объяснил, что почему нельзя ею создать мир. При всем и при всех ее достоинствах. Что она печать его перстня. В отше ги гамкен худ мадемавы. Ше микоха 8. Нидгаву гамавит баулам, ки ло нидкапцу 9 в нейгадам лемита, эла мишум шаганахаш заев 10 гахотам шила вегехети ла адама ришон баэц адад. Я уже закончу тогда 11. Хмоши катубати куним. Улуфихах и ефшар 12. Шиюхаль аулам лейткаем аль яда. Семь. После скобки. В отш... И еще он ей сказал... Шиги гамкен хутма демавит, что она также печать смерти. Посмотри на это слово. Д это будет от родительный падеж, знак родительного падежа, буква Т, да, далет, из арамейского. А само слово состоит из трех букв. Мем, вав, тав. А читается как мавит. Вав читается как согласное здесь. И он говорит, что она является тоже печатью смерти. Почему? Последняя буква слова смерти тоже тав. 8. Шумикоха нидхаве гамавы баулам. Ибо ею, этой буквой, силой буквы тав, пришла смерть в мир. Смотри, каким образом. Килонит капцу в наядам левита, эла мишум шанахаш, ибо люди подошли к смерти, пришли к смерти из-за того, что змей, фальшивил ее печать. Печать, что может делать, как это делать? Фальшивил. То есть подделал ее печать. Видишь, да? Змей подделал ее печать. Тоже это духовное понятие. Что он сделал? Что он сделал? Он представил здесь это ей, Адаму и Хава. Он им представил, что вот так он, что вот этим вы если вы это поедите, это съедите древо, так сказать, из древа познания, то вы дойдете до точки, до самого, до истины. Да? До истины. То есть истина это когда доходишь уже до Малху де Малхут. И тогда вы это все постигнете. Как он подменил? Ну, подменил. Именно так, фальшивил. То есть он подделал, то есть он показал им, как будто бы это настоящая печать. Он, змей. То есть он подделал, офальшивил, то есть подделал печать ее, точки этой буквы Тав, в Эхэти, и этим самым он привел к греху первого человека, Адама, Бецада, в древе жизни. 11. Кмоше катуба тикуним, как написано в Тикуним. Книга Тикуним. Улуфихах и Евшары, поэтому невозможно, Шиюхаля Олам, чтобы мир смог Лейткаем Альяда. Чтобы мир мог ею... Не мог. А? И Евшар. Чтобы, то есть, поэтому невозможно, чтобы мир смог существовать посредством ее. Понятно? Потому что есть против нее, есть другая, что-то другое. Есть система чистых миров, и система нечистых, будем говорить. Что против нее одно против другого сделал Творец. И если что-то есть напротив святости, есть еще есть в нечистоте, его такова же, такая же сила, противовес, то нельзя сделать этим мир, ибо не устоит тогда мир. Дальше. Следующий параграф, следующий от буква. Начинаем сверху и идем сверху до конца самого Зогара. То есть первая строчка, сейчас мы возвращаемся, смотри, идем вверх. Строчка третья, в самого Зогара, в самом верху. Идем эту строчку третью до конца и переходим сразу на следующую страницу, там, где продолжение есть самого Зогара этого параграфа, этого от буквы. Третья строчка вверху, в самом Зогаре, большими буквами на арамейском. Кав Далет, 24-й параграф, или 24-й от буква. Алат от шин камы, амра камы. Двоеточие. Рибон альмин, найха камех, лемевары. Следующая страница, 36. Ви альма, первая строчка, запятая. Де ви иткары шмех шакай. Вторую букву я произношу как ка, потому что это имя Творца, одно из имен, и нельзя произносить впустую, тщетно. Ве я утлеме вары альма бишма кадиша. Точка. Амарла. Вторая строчка. Яут ант, витав ант, викашут ант, авальго иль виитван, дезиюфа натлин лах, лемехавей. Еще дальше идем на следующую страницу, 37-ю. Имагон, первая строчка. Ло ваяне лемевары вах альма, запятая, де вегин де ло иткаем шакра эла и итлон два лах куф реш. Точка. А теперь возвращаемся две страницы опять обратно на страницу 35. И теперь идем вниз, слева левая колонка, внизу 13-я строчка, начинаем сначала. Левая колонка. От шин, буква шин. 14. Тот же самый параграф находим здесь внизу, в комментарии Гасулам. Кав далет 24. Алат от шин вошла в 24 параграф. Алат от шин выхуле вошла буква шин и так далее. Приводит сначала кусочек из Зохара, чтобы знали, где, о чем, какая ссылка. Двоеточие. Нихнаса лефанав 15 от шин. Точка. Амра лефанав. Рибон Ауламим. Тов 16. Лефанеха. Левро ви. Это улам. Ки ви никра 17. Шмеха. Шимха. Шакай. Ваяфе левро эт аулам. Бешем кадош. Точка. Амарла. Двоеточие. Яфа ад. Ветова ад. Ваамитит ад. 19. Аваль мишум шаотиот шекер лакху от ха от лакху отах. Женского рода. Легьот 20 имаэн запятая эйни роце левро эт аулам бах запятая ки 21 лоит каен шекер эла има отиот куф реш 22 икху отах. Четырнадцать. После двоеточия. Нихнаса лефанав 15 от шин. Вошла перед ним. Буква шин. Точка. Амра лефанав. Она сказала перед ним. Двоеточие. Рибон Гауламим. Хозяин миров. Владыка миров, лучше сказать. Тов 16 лифанеха. Хорошо тебе, Леврови, это Аулам, создать мною мир. Киви никра 17 шмех шимха шакай, ибо во мне мною названо твое имя шакай, вторая буква как д читается, но мы ее не читаем так. Шакай значит Всевышний, а это тоже имя, которое в духовных мирах, в Ацилуте, например, и вообще, это имя Шакай, он Есод. В Есоде постигается Всевышний. Здесь большой секрет. Потихоньку будем рассматривать, что это такое. Ибо через Есод есть все проникновение, весь контакт с Творцом, он через Есод. Нельзя пройти. Там есть и врата, которые защищают вход. И в то же время врата, которые приводят в зал, коронный зал Творца. Это потом потихоньку. Ваяфе, ибо мною названо твое имя Всевышний, Шакай. Ваяфе левро это улам башем кадош, и это хорошо, чтобы создать мир святым именем. 18. Амарла сказал ей он: Яфаа, ты красив, прекрасна ты. Ветова ад, и ты хороша. Ваамитит ад, и ты истинна. 19. Аваль мишум шаотиот шекер лакхуотах. Но так как буквы слова шекер, ложь, то есть две последние буквы этого слова, взяли тебя, льет и бахем, чтобы ты была с ними. 20. Эйниро целевро это у ламбах. Я не желаю создать мир тобой. Ки иба 21. Лоит каем шекер, ибо не сможет существовать шекер. Слово или сила такая, как шекер. Ложь. Ибо одно против другого что Творец ведь создал. Эла има утиот ку фреш и ку отха. Иначе, чем буквы куф и реш, возьмут тебя к себе втроем. Поэтому он не мог ее взять. Не мог ее создать мир. Понятно почему. Идем дальше. Он нам сам объяснит. 23. Биюра дварим. Бетсиюмим. Бетсиюмин еш ла ленуква. Точка. 24. Аришон никра Малхут де Малхут. Веги Гатав. Весиюм 25 габет Никра Йесод де Малхут. Вегу Ашин. 23. Пояснение слов. Но до сих пор он закончил нам перевод. А теперь пояснение слов. Бециумим ешлаланука. Два завершения, два дна. Два окончания, дословно. Два окончания есть у нуквы. Все, что он говорит, это то же самое у нас есть, абсолютно. То есть, ох, тоже у нас есть два дна в нашей внутренней системе. Поэтому не говорим уже про нас. Одно и то же, что есть в мирах, то и есть в человеке. Нет ничего в общем, чего нет в частном. То есть есть два, еще раз, два окончания в нукве. Получатель нуква называется. Аришон никра малхут де малхут. Первое называется окончание. Называется малхут де малхут. Малхут, которая в самой Малхут. Веги Атав. И это буква Тав. Мы учили уже это, да? Что от Куф до Тав это четыре буквы Малхут. Принадлежащие Малхут. А Тав это Малхут до Малхут. Весиюм 25 Габет Никра Йесод де Малхут. А второе окончание называется Йесод Малхута. Очень-очень важное он сообщает нам вещи. Вегу Гашин, это буква Шин. Да? То есть представление в буквах это как Шин. А в сферотах это Есод. Точка. Вайньян 26 Гу. Кивиота вли Биньян. Миабовыима, нивнет готов лисиума Шиги дина кашья. Кмо шагатула эль бадибура самух. 25. А этот аспект, что состоит в том, что так как она без, так как она без строения, нет в ней еще строения, так как она без строения от Абова Има, так как это нуква, первое, да, первый аспект, когда это Малхут де Малхут. Когда Малхут де Малхут, смотри, интересно, он добавляет нам информацию интересную, что когда Малхут де Малхут, значит, Малхут де Малхут, значит, что она еще не построена Абова Имой. У нее нет строения еще. Нет своего тела в нее еще. То есть он говорит так, когда она в аспекте еще, когда нуква, которая еще без, когда она еще без строения от Абовы Има, не получила еще строение от Абовы Има. Нивхенет гатав, тогда, когда нуква еще не получила строение тела от Абовы Има, то она считается как буква Тав. О, интересно. Тогда она считается как буква Тав, когда у нее нет строения еще от Абовы Има. То не тогда, он так говорит, не в хэн это Тав лесиюма. Тогда, о, он говорит так, нет, что Тав считается тогда окончанием. То есть, когда у нуквы нет еще строения от Абовы Има, то она только окончанием этой нуквы считается Тав. Шаги дина кашия, что это тяжелый дин. Тяжелый дин, да? К Моше Гадувла Эль, как написано вверху, Бадибура Самух, рядом сопряженное. Бадибура Самух, в сопряженном, то, что сказано рядом, в сопряженном отрывке. Точка. Увигьота, смотрите внимательно, увигьота Вавиньян Парцув Алидей Абова Има Эль Элаин. А когда она в строении находится, уже в строении парцуфа, уже имеет парцуф посредством высших Абова Има, 29. Насет Басиюм Шила Отшин, тогда становится в конце ее буква Шин. То есть Исот Малхут, вот это, когда она уже построенная. Сейчас он дальше нам все расскажет потихоньку. Ашер 30. Гимель Харашим Шеляшин, что эти три головы буквы Шин, и это Исода Малхут, да? Морим Аль Арат Хагат, они показывает нам, учит нас о чем? Что ей светит Хагат Има, Хесед Гурат Тиферет Има. Мы сейчас увидим почему. Это отцы. Хесед Авраам, Гура Ицхак и Тиферет Яков. Так он говорит, что вот ей светит тогда не из Има. Светит ей Данхагат, и Има ей светит, чтобы ей построить у нее тело. Тело и нуквы строится через Хесед, Гура, Тиферет, Има. А Зивугим делаются с Иеранпином у нее, чтобы производить новые парцуфием ступени. Она делает Зивугим с Иеранпином. А строительство свое она получает независимо от Абовы Има. Получает, конечно, это все от Зайранпина, но приходит от Има, от матери. Шемекабелет Алидея Зайранпин. О, видишь, он говорит, вот эти хагат от Има, только не сами хагат, а свечение их. она получает их посредством Зейранпин. Конечно, через Зейранпин она получает. Не может обойти его. Банекутат асиюм шила о, что она это получает, это свечение, в точку ее окончания, то есть в шин. Очень важно, нам говорит. Все время будем сталкиваться с этими двумя окончаниями. Невозможно вообще прохождение света иначе, мы увидим, начиная с Ацилута, через, как через шин. Точка. 32 после точки. Весота катув, баэрха пруга сарим. Он говорит, пример дает из Торы, откуда, что, на что это намекает. Он говорит, это что весота катув, как написано в секрете Писания, то, что там написано в секретном Писании, в секрете Писания, баэрха пруга, колодец, рыли значительные люди, значительные, он говорит. То есть мы будем учить, что рыли, значит, Абу-Има, они как бы роют колодец, то есть что они продвигаются ниже, отдают свет дальше, да? Свет это как Абу-Има дают хасадим, а это вода, они как бы роют колодец, что они дают нижним свет. 33. Ки алидега разо насет кли лекабель мея брахот ме Абу-Има. Ибо, не торопись, ибо посредством, 33, посредством этого свечения из Абу-Има, то есть мы говорили, становится кли у нее, у нуквы, да, становится кли для получения 100 благословений от Зейранпина. Видите, Абу-Има сказал, от Зейранпина. Она получает 100 благословений от Зейранпина. Мы увидим, что это значит. Да, Зейранпин это было. Так что от Зейранпина. Здесь надо исправить, здесь стоит похоже на Абу-Има. Исправь тоже у себя. 34, второе слово. Там стоит от Абу-Има похоже. А мы надо исправить это на от ми Зейранпин. От Зейранпина. Правильно будет. Басот эйн гаиша коратат брит эла вот 35 леми шаса кли. Он говорит, от Зейранпина она получает это. Он говорит, в секрете. Пройдем это, не все, не обязательно, чтобы это все разобрали. Он говорит, в секрете. Дает пример этой истории, что женщина не заключает союз, только с тем, кто делает у нее кли. Имеется в виду, сначала делается кли, а потом уже, как вот здесь, а потом уже можно делать, уже производить детей и так далее, и так далее. То есть то же самое здесь. Абу-Има дает ей келим. И потом она уже может получить через зивук Зейранпином, она может получить 100 благословений. Он никого не объясняет здесь, не будем, объяснять. Пойдем дальше, увидим. Ки 35, последнее слово, 36. Насет базе левет кибуль, ибо этим она стала резервуаром, домом получения, дословно. Так, или дом получения, или как бы сказать, резервуаром для получения. Это вот с этим свечением хагат. Очень интересно, он еще говорит, что там все нам сводит к тому, что есот Малхут, нуква, есот нуквы, это место, где живое место, место, где плодородное, плодотворное, там, на этом надо строить нам все, а не на Тав, не на Малхут и Малхут. Поэтому нам сейчас все рассказывает, что теперь она, как мы видим, Есот Нукве, это значит, что она получила уже, она построенная получила свечение от Абы и Има, от Има, получила Келим, свечение от них, а это свечение она делает ей Келим, и тогда она уже может получить свет тоже от Сейрапин. Очень важно, он говорит, это второе дно называемое, второе окончание. И на это окончание мы должны постоянно на него упираться. И это то, я добавляю, что стоит тоже в псалме, что ангелы тебя будут носить на своих крыльях, и не упадешь ты. И если будешь падать, то они подложат под тебя соломку, подложат под тебя. То есть всегда будешь, если падаешь на это второе дно, то как будто бы тебе подложили под тебя при твоем падении достаточно упругое водный матрас. И не ударишься. А можно строить на этом. Лекабель, о, ибо она сделана, теперь 36, стала она резервуаром, будем говорить, запятая 36, лекабель мэя брахан, для получения суста благословений. 37. Мега есод дезеранпин, от есода дезеранпин, есод к есоду. Есод дезеранпин дает в есод малхут. Точка. В алькен никра гасиюм газе бешем никуда гаймцаид Иешуа. О, очень важно. И поэтому, он говорит, называется это окончание именем 38. Точка, центральная точка Иешув. Центральная точка Иешув. Место пребывания, где есть жизнь, так можно сказать, поселение. Просто сказать, это будет поселение, место поселения. А где селится, там уже есть жизнь, там уже есть земля плодотворная, как правило, и так далее. То есть место поселения. Так? Там, где уже жизнь течет. Это точка. Имей в виду, вот этот шин, все надо на нее упираться. Не идти ниже ее в Малхут и Малхут, ибо там нечего искать. Там нет у нее, как мы видим, нет у нее строения. Там нет никакой упругости сил. А там просто все как бы падает как бы в бездну. И нет там за что уцепиться, нет упругости сил. А только вот этот есод, да, а есод может уже ощутить, получить свет от Зеранпина и от Хагат, как мы говорим. Ки, последнее, ки холь Иешув гаулам, ибо 38, последний после запятой, ибо все поселение мира, то есть место пребывания мира, можно сказать тоже, ибо все место поселения мира, место пребывания мира. Следующая страничка. Продолжаем. На следующую страничку переходим. Нименаба, от нее пришла. От этой есод. Ибо от нее все, что отражается, свет, весь свет от нее отражается. Во всем мироздании ничего другое, все приходит свет. Так, первая строчка Ламы 2 в 36. Закончим сейчас это до конца эту строчку, и мы закончим. Веникра гамкен башем есод ханука. И она также называется именем Есод Нуквы. То есть, либо мы буквами этого представляем, либо мы представляем это буквами алфавита, либо мы это представляем сферотами. Тогда она будет Есод Малхут. Мы остановились теперь на строчке вторая. Страница 36. И хороший кусочек мы прошли. Надо работать над этим. Постепенно, постепенно. Ничего. Самое высокое идет из Зоар. Все из Зоара мы учим. Остальное добавка. Остальное расширяет нам, дает нам ощущение и так далее, и так далее. От Зоара мы получаем свет, который нам, нас приводит к нас к ближе к вечности, к концу исправления. Всего хорошего. А еще следующий урок, следующая часть урока у нас будет еще.